Глава 12. Ошибка шантажиста. Должок. Троя. Столица Альвиона. Букингем Хаус. Королева. В душе Алиса до сих пор ликовала. Внешне ее радость победы проявлялась в рассыпаемых шуточках, милых комплиментах фрейлинам, не привыкшим не то что к подобному баловству, но даже к выражению благодарности со стороны госпожи. Но мысленно Алиса распевала марши воинственных амазонок из какой-то оперетки и уже прикидывала, как прекрасно сложится и далее ее такая везучая жизнь. Ее и бедный Долорес, поскольку для семейного счастья муж не особо нужен. Ну, так наставница что-нибудь придумает, дабы сделать свою любимицу регеншей. Родить бы только девочку. Девочку с магической искрой. И Долорес обретет шанс на новое тело. Они всегда будут рядом, названные дочь и мать, пусть и разной крови. А если будет мальчик, да еще и пустышка? Рука с пуховкой замерла на несколько секунд, затем чуть погрузила изящное изделие франкийских мастеров и ювелиров в невесомую горку самой светлой рисовой пудры, прошлась вдоль щек, лба, подбородка, еле касаясь кожей. Если, в конце концов, забеременела же от короля какая-то из фрейлин, значит, он не бесплоден. Кстати, Алиса до сих пор не вычислила эту негодяйку. Нет, бастарды — это все пустяки. Дело обычное, и муж особо не надоедает. И поставляются дети, которых при соответственном воспитании можно приблизить, дать превосходное образование, провести через академию, чтобы никто не удивлялся гениальностям любимца или любимицы королевы, и всегда иметь рядом помолодевшую Долорес. Так что пусть будет побольше фрейлин и, соответственно, детишек, чтоб было кого выбрать. Главное — контроль, чтобы эти Эдвардовы подстилки и пикнуть при ней не смели. Улыбка сошла с ее прелестного личика лишь однажды при чтении списка приглашенных на бал. Через 2 недели его величество собирался в почти домашней обстановке официально объявить о будущем прибавлении в королевском семействе. «Людвиг Баварский?» Она нахмурилась. «Так он в столице, этот распутник? Да еще в числе приглашенных?» Возмутительно. «Я слыхала, что парламент извинился перед ним и призвал на родину. Мало того, к правлению, но только одного, без нежеланной ими супруги. Вот пусть и уезжает в свою Баварию. Что он тут делает?» И сердито фыркнула, отчего над незакрытой баночкой пудры вспухло небольшое плотное облачко. «Ах, ваше величество!» Неожиданно мягко ответила присутствующая при утреннем туалете королевы стацдама. «Поговаривают, что он все еще...» Она покосилась на суетящуюся над рукодельной коробкой самую молоденькую фрейлину. «Джейн Остин, покиньте нас на пару минут!» Чуть не сорвалось с языка, но Цицилия вовремя прикусила оной. Невинным девицам, особенно несущим почетную службу во дворце, рано или поздно приходится узнавать о совсем не блестящей подкладке светской жизни, в том числе и о соблазнениях, заканчивающихся бросанием на произвол судьбы падших брюхатых дев. Но сие страшилки пугающие, хоть и реальные, и имеющие место быть. А вот настоящий порок с его красивейшими романами и романсами, сонетами и ристалищами, в том числе постельными, с виду так манящий, привлекателен. Так что невинных девиц лучше воспитывать на чужих примерах, нежели на их собственных, совершаемых по незнанию или глупости. Поэтому Цицилия Готфруа таки довершила фразу, правда, слегка понизив голос, как это делают, говоря о чем-то не вполне пристойным, все еще ищет свою последнюю любовь, если можно так выразиться, ту самую танцовщицу, пропавшую, когда ее вытурили из Баварии. Ну вот, слово сказано. Цицилия не сводила глаз с юной Джейн, которая сперва в недоумении захлопала глазами, а потом запунцевела, а потому не заметила, как под слоем пудры побелела королева. И в целях дальнейшего воспитания молодежи статсдама добавила: «К сожалению, романтические связи вне брака – явление частое. К примеру, наша Тильда, Матильда О'Коннер, чистопородная ирландка, а потому не просто рыжая, а почти красноволосая, вспыхнула ярче своей прически и рухнула на колени перед ее величеством, трогательно заломив руки». А, вот она, таинственная фаворитка, сама объявилась. Алиса была так довольна, что временно забыла об аварце. «Тильда, не говорите мне, что вы согрешили, иначе я обязана спросить, с кем и когда?» Тон ее звучал нарочито холодно. «Да ведь это не грех, с женихом-то, ваше величество!» Зачастила девушка. «Мой Ивар, он из вашего караула, и вы не раз его видели. Уже просил в храме объявить о дне свадьбы, вот мы и не утерпели. Месяцем раньше дитя уродится, только и всего-то, подумаешь, такое часто бывает. Не гоните от себя, ваше величие!» Королева вдруг расхохоталась. «С женихом, фаворитка, ага. А покойный-то лейб-медик привык везде интриги собирать. Вот и провел самого себя, старый дурень». И хотела что-то добавить вслух, когда в будуаре внезапно похолодало до изморози на пышных занавесках, до посинения огоньков на свечах в настенных канделябрах. Вскрикнула от страха юная Джейн. На чайном столике брызнул осколками кофейник. Вот просто лопнул, но не выпал из него кусочек темного льда, как можно было ожидать, а натек остывший напиток напополам с гущей. И из этой лужицы на столешнице высунулась вдруг костлявая когтистая рука и погрозила пальцем королеве. «Должок!» — проскрипел смутно знакомый голос, немолодой, чуть надтреснутый, насмешливый, женский. «Наобещала? Выполняй!» Зазеркалье. Долорес и Алиса. «Кто? Кто оказался рядом с тобой в Межмирье и слышал договор?» Долорес в бешенстве металась по зеркальному будуару. Алиса же, дрожа нижней челюстью, лишь следила за ней глазами, не в силах выговорить ни слова. Ее наставницу, молодую и прекрасную, как при их первой встрече в крохотном девичьем зеркальце, сейчас трудно было назвать матушкой или фамильярным маэстри. В комнате бушевала ведьма, у которой, кстати, нынешних сил хватило, чтобы выдернуть подопечную из реального мира сюда, пока фрейлины во главе с Цицилией пребывают в глубоком, да еще искусственно усиленном обмороке. «Отвечай и не хнычь!» — прогремело над ухом королевы. «Почему сразу не рассказала? Старые боги давно покинули Межмирье, так что если кто-то там и затесался, то случайно. Если только...» Она остановилась резко, словно налетев на невидимую стену. «Смотритель колодца мог и призвать. Они бессмертные. От скуки порой чего только не придумают, особенно по части напакостить. Так, Нинья, успокойся. Я не буду тебя ругать и воспитывать. Просто мне нужны факты. Кто был и как себя вел. Надо понять, что и кто нам грозит. И правильно сделать следующий ход, ясно?» Замерзшая от страха нутро Алисы вроде как стала оттаивать, но в голове по-прежнему не крутилось ни одной внятной мысли, которую можно было бы четко отлить в слова. «Она такая страшная, Долорес, и красивая одновременно, старая и молодая, и от нее такой холод! Она сказала... Выдавила из себя и вдруг, схватившись за горло, заговорила чужим голосом. «А ты ждала Ладу или Макаш? Они явились бы. Окажись, эта ведьма одна и отвечай за свои слова. Но сделку замыслила другая. Той и ответ держать. А ты, белая королева, что пятишься? Не бойся, тебя, если и накажут, то символически. Не королева, ибо, но пешка. Особый разговор пойдет с той, кому почти вся добыча уходит. Среди живых ее давно нет, а не живые. Это мое царство. Мне и следить. Вот почему я здесь». С белым лицом Долорес опустилась в кресло. «Марана!» И добавила с тоской. «Кто ж знал?» Только тогда королева тоненько завыла, впервые в жизни увидев на лице наставницы ужас. «И тебя под монастырь подвела, заигралась. Не плачь, Нинья, у нас есть выход». Алиса притихла. «Правда есть?» «По законам магии наказания следуют за неисполнение или нарушение договора, так? Значит, нам просто нужно выполнить обещанное, вылечить иномирную девчонку. Тем более, что какой-то умник, отбив ее у меня, перетянул в наш мир. У нас с тобой неделя. Нет, уже 6 дней на поиски. Придется мне тебя временно оставить, детка». Алиса не поверила своим ушам. «Оставить?» «Полностью сосредоточься на внешнем поиске. Да еще создать себе кокон невидимости для старых богов. Если не ровен час, я... так и не найду наших дойных коров, то хотя бы спрячусь. Ничего, покоролевствуешь одна с неделю». «Одна?» Не удержавшись, взвизгнула Алиса. «А если ты ее не найдешь? Ты, значит, под коконом, а я-то вот она, у всех на виду». «Ты просто исполнитель, ведомый моей волей. Фрейей клянусь, вся вина на мне, и замысел, и остальное. Мне и отвечать». В воздухе вдруг повеяло цветочным ароматом. Клятву услышали и приняли. «Никого не бойся, живи, как жила. Я надеюсь успеть к балу и избавить тебя от баварца. А теперь прощай, Нинья. Чем скорее я найду эту девчонку, тем лучше». Конец первой части.